какую-нибудь длинную интересную балладу из тех, которым ты обещал меня научить. Можно и какой-нибудь рассказ, но лучше балладу. Начинай. Кэтрин прочитала самую длинную, какую знала на память. Это занятие очень понравилось обоим. Линтон захотел прослушать вторую балладу и затем еще одну, не считаясь с моими настойчивыми возражениями. Так у них тянулось, пока часы не пробили 12, и мы услышали со двора шаги Гертона, вернувшегося пообедать. — А завтра, Кэтрин? — Ты придешь сюда завтра? — спросил Хитклифф-младший, удерживая ее за платье, когда она нехотя поднялась. — Нет, — вмешалась я. — Ни завтра, ни послезавтра. Но Кэтрин, видно, дала другой ответ, потому что лицо у Линтона просветлело, когда она наклонилась и что-то шепнула ему на ухо. — Завтра вы не придете, и не думайте, мисс, — начала я, когда мы вышли во двор, — и не мечтайте. Она улыбнулась. — Ох, я приму верные меры, — продолжала я. — Тот замок починят, а больше вы никаким путем не улизнете. — Я могу перелезть через ограду, — рассмеялась она. — Мы за не тюрьма, Эллен, и ты при мне не тюремщик. А кроме того, мне без малого 17 лет, я взрослая. И я уверена, что Линтон быстро поправится, если мне дадут за ним ухаживать. Я старше его, ты же знаешь. И умнее. Я не так ребячлива. Я очень скоро научу его поступать, по-моему, исподволь, лаской. Он красивый, славный мальчик, если ведет себя хорошо. В моих руках он станет просто прелесть какой. Мы никогда не будем ссориться, ведь не будем, когда привыкнем друг к другу. Он тебе нравится, Эллен? — Нравится? — вскричала я. — Молокосос, заморыш, да еще с прескверным характером. К счастью, как полагает мистер Хитклифф, он не доживет до совершеннолетия. Я даже не уверена, дотянет ли он до весны, если нет, невелика потеря для его семьи. И счастье для нас, что отец забрал его к себе. Чем мягче бы с ним обращались, тем он становился все назойливее и эгоистичней. Я рада, что он вам не достанется в мужья, мисс Кэтрин. Кэтрин помрачнела, услышав эти мои слова. Такой небрежный разговор о его близкой смерти оскорбил ее чувства. — Он моложе меня, — ответила она после довольно долгого раздумья. — Значит, жить ему дольше, чем мне. И он будет, он должен жить, пока я жива. Он сейчас такой же крепкий, каким был, когда его только что привезли на север, в этом я уверена. Он простудился, как папа, вот и все. Ты говоришь, что папа выздоровеет? Почему же не выздороветь и ему? Хорошо, хорошо, — сказала я. В конце концов, нам не очень беспокоиться. Слушайте, мисс, и запомните, а я свое слово держу. Если вы попытаетесь еще раз пойти на грозовой перевал, со мной или без меня, я все расскажу мистеру Линтону. И пока он не разрешит, ваша дружба с двоюродным братом возобновляться не должна. — Она уже возобновилась, — проговорила угрюмый Кэти. — Ну так ей будет положен конец, — сказала я. — Посмотрим, — был ответ. И она пустилась в припрыжку, оставив меня плестись позади. Мы обе явились домой раньше обеденного часа. Мой господин думал, что мы гуляли в парке, потому не спросил объяснений нашей отлучки. Едва войдя в дом, я поспешила переобуться, но на перевале я слишком долго просидела в мокрых башмаках, и это не прошло мне даром. На другое утро я слегла, и 3 недели была неспособна исполнять свои обязанности. Беда, ни разу до той поры не случавшаяся со мной, и, добавлю с благодарностью, ни разу после. Моя маленькая госпожа была просто ангел, сидела со мной, ухаживала и подбадривала меня в моем одиночестве. Меня сильно угнетало, что я не могу встать. Это нелегко для хлопотливой и деятельной женщины. Но мне все же грех было жаловаться. Мисс Кэтрин, как только выходила из комнаты мистера Линтона, появлялась у моей постели. Свой день она делила между нами двумя, ни минуты на развлечение. Ела наспех, забросила учения, игры и превратила в самую нежную сиделку. Какое же горячее было у нее сердце, если, так любя отца, она так много давала и мне. Я сказала, что свой день она делила между нами —